Посмотри в глаза, молчание одолей. Ничего вернуть назад уже нельзя. В кругу своих друзей неправды нет, ничего сильней того, что уже сделано. Не пытайся оправдать, не выйдет, только хуже станет, навсегда останется. Убить пытаешься, только уже поздно, стало все серьезно и, возможно, навсегда. Если вдруг исчезло все, что есть, ты посмотри вокруг, увиди, жизнь идет. Как бы сложно не было терять, и нелегко понять, или себе сказать. Сидя у окна, когда лукавит ночь, на отражение в стекле нельзя смотреть. 6 часов лежать глазами в потолок, и от боли лучше сразу умереть. Знаешь, любовь сильнее не любви. Ты ее найди и просто сохрани. Убегаешь, не знаешь, как боль свою. Когда-нибудь наступит день, и не найдутся твои грустные глаза среди толпы идущих лиц. Чужая стала для самой себя.